Так что возвращение Карины домой, в Бостон, можно было назвать счастливым. За время ее отсутствия сплетни поутихли. Что-то забылось само собой. Кое в чем Карине помогла кузина Лорена, которая очень повзрослела за последнее время и теперь чувствовала себя на светских раутах вполне уверенно. Ей удалось убедить всех знакомых дам, что брак Карины очень удачный, а слухи, которые возникли после свадьбы, оказались ложными. Теперь весь город знал, что Карина наслаждалась семейным счастьем на Гавайских островах, а в Бостон приехала ненадолго навестить отца. Карину это вполне устраивало. Только ее отец и кузина знали, как обстояло все на самом деле. За две недели, что Карина находилась в Бостоне, она успела посетить несколько званых вечеров, балов и чуть не каждый день выезжала в гости. Ей приходилось отвечать на бесконечные вопросы об экзотических островах, которые были у всех на слуху. Ведь не сегодня-завтра они должны были стать новым американским штатом. Карина уже придумала несколько дежурных фраз о гостеприимных и веселых островитянах, о роскошной природе и горах фруктов. Но каждый раз, заканчивая фразу, не могла удержаться от вздоха. Она тосковала по островам и сама не понимала, как это произошло, но Гавайи стали ей роднее, чем Бостон. Теперь ее дом был на Оаху. Карину больше не радовали когда-то любимые улицы и площади старого Бостона. Ей уже не хотелось кормить уток на пруду в парке или гулять по набережной. Тусклые северные закаты ее раздражали. Ей не хватало ярких цветов и фруктов. Неужели она никогда не забудет дом на побережье, прогулки вдоль берега океана и того восторга, который ее охватывал, когда она неслась на серфинге вдоль приливной волны? Неужели она уже никогда не будет любить Бостон, как раньше? Сегодня у Карины был приемный день, и дамы собрались в ее гостиной за чайным столом. Как всегда, беседа текла мирно и спокойно. «Вам, наверное, не терпится вернуться на Гавайи, Карина?» — спросила одна из дам. «Мне на вашем месте этого, несомненно, хотелось бы. Мы не ждали, что вы приедете так скоро. Отец сейчас никак не может выбраться на острова, а я очень хотела показать ему Михаэля. И как только муж решился отпустить вас одну в такое долгое плавание? Думаю, вам не просто было его уговорить. У нас еще помнят, какие экстренные меры он предпринял, чтобы ускорить ваш приезд в Гонолулу». Карина хотела было переспросить, что это за экстренные меры, но тут в разговор вмешалась Лорена. «Надеюсь, ты не рассердишься на меня, Кори, за то, что я рассказала правду. Миссис Хартман уже знает от меня, что Джерд дал то ужасное объявление в газете только ради того, чтобы ты немедленно отправилась за ним следом. Он просто сжег мосты, не оставив тебе выбора». Карина могла только удивляться тому, как самоотверженно и ловко Лорена защищала ее доброе имя. «Да-да, конечно», — с трудом вымолвила она. «У моего мужа несколько странное чувство юмора. Конечно, он и сейчас не хотел меня отпускать, но я его уговорила». «А мой Харолд на такое не способен», — заметила миссис Нотти с некоторым сожалением. «Не могу себе представить, чтобы он выкинул что-нибудь подобное». «И мы тоже», — улыбнулась Лорена и остальные дамы. Действительно, никто не мог заподозрить скромного, застенчивого мистера Нотти, который к тому же был намного ниже ростом своей импозантной жены, в том, что он способен на такие решительные поступки. Единственное, что слышала миссис Нотти от своего мужа, это «да-да, дорогая». Каринна грустно улыбнулась.